Опять я отвлеклась. А ведь моя цель — писать только о настоящем. На чем я остановилась? Ах, да. Хаджи Калфа расценил совсем по-другому мое детское веселье, истинной причиной которого было только солнце, проглянувшее впервые за много дней. Он решил, что я получила откуда-то хорошее известие и принялся допекать меня расспросами. Но возможно ли, чтобы известие, имеющее отношение ко мне, достигло моих ушей раньше, чем об этом узнает он сам? Скоро, наверное, даже о часе, когда мне следует проголодаться или лечь спать, я буду справляться у этого странного служителя гостиницы. «Ну, не капризничай, говори», — настаивал Хаджи Калфа. «Неспроста ты такая веселая, наверное, есть хорошие новости». Почему-то мне в ту минуту хотелось казаться более осведомленной, чем он. Многозначительно улыбнувшись, я с серьезным видом подмигнула ему. Кто знает, может быть, это тайна, которую нельзя разглашать. Солнце было такое чудесное. Стараясь запомнить дорогу, чтобы не заблудиться, я миновала мостик за гостиницей и поднялась на крутой холм, которым давно уже любовалась из окна своего номера. Затем пересекла лужайку, обогнула рощицу, перешла второй мостик. Я гуляла бы еще, но тут возникла опасность куда более серьезная, чем возможность заблудиться. Несмотря на мой солидный чаршаф и плотную чедру, какие-то подозрительные типы увязались за мной и даже пытались заговаривать. Я испугалась, вспомнив наставление Хаджи Калфы, и повернула назад. Я была уверена, что секретарь отдела образования, повязанный кушаком, опять встретит меня словами «Из Стамбула, сестрица, пока ничего нет». Но у меня уже появилась привычка, выйдя на улицу, непременно заглядывать к нему. На лестнице я встретила слугу заведующего. «Как удачно, что ты пришла, Хаджаным! Бей как раз ищет тебя! Я уже хотела идти за тобой в гостиницу». Беем он величал заведующего отделом образования. Поразительно. Заведующий сидел за письменным столом, покрытым красным сукном, в своей постоянной позе уставшего человека с полузакрытыми глазами, и пребывал в задумчивости. Руки его висели точно плети, ворот рубахи был расстегнут. Увидев меня, он зевнул, потянулся и медленно заговорил: «Дочь моя, мы еще не получили ответа из министерства. Не могу знать, какова будет их воля, но, думаю, Хурие Ханым, как учительницы с большим стажем, окажут предпочтение. Если ответ будет не в вашу пользу, вы окажетесь в затруднительном положении». Мне пришла в голову одна мысль. В 2 часах езды отсюда есть деревушка Зейнилер. Вода, воздух там замечательный, природа чудесная, жители все порядочные и честные. Словом, место райское. Там есть вакуфная школа. Вакуфы — это имущество мусульманских религиозных общин, составившиеся из пожертвований на дела благотворительности. В прошлом году ценой больших жертв мы сделали в школе ремонт, можно сказать, отстроили ее заново, закупили много школьного инвентаря. При школе есть удобная квартира для преподавателя. Сейчас нам нужен молодой, энергичный, самоотверженный педагог. Хотелось бы, чтобы туда поехала такая честная девушка, как вы. Я говорю совершенно серьезно, это очень хорошее место. В то же время вы окажете стране неоценимую услугу. Правда, жалования там меньше, чем здесь, но зато цены на молоко, мясо, яйца и другие продукты гораздо ниже по сравнению со здешними. При желании вы сможете скопить там порядочную сумму. Конечно, при первой возможности я увеличу вам оклад, и вы будете зарабатывать столько же, сколько получают и здесь. Тогда ваша должность будет более выгодной, чем у директора здешней школы. Я молчала, не зная, как отвечать на это предложение. Заведующий продолжал. Школой там ведает одна пожилая женщина. Она и учительница, и выполняет всю черную работу. Это скромная, набожная старушка. Вот только некомпетентна она в новых методах преподавания. Но вы и ее перевоспитаете. А если Зейнилер вам не понравится, напишите мне несколько строк, и я тотчас же вас устрою здесь, на подходящую должность. Впрочем, я уверен, что, увидев те места, вы не захотите уезжать и откажетесь, даже если вам дадут назначение в центр. Климат замечательный, природа чудесная, жители добропорядочные, продукты дешевые. Это что-то вроде швейцарской деревни. Что еще нужно человеку? Моему воображению представились солнечные дороги, тенистые сады, речка, сад, лес. Сердце бешено заколотилось, и все-таки я не решалась сразу сказать «да». Как бы там ни было, мне хотелось прежде всего посоветоваться с Хаджи Калфой. «Позвольте дать вам ответ через 2 часа, эфендим». Заведующий вдруг встрепенулся. «Помилуй, дочь моя, дело очень срочное. Есть и другие претенденты. Упустишь место, пеняй на себя. Тогда дайте хоть час, бей эфенди». Выйдя из кабинета заведующего, я нос к носу столкнулась со своей соперницей Хурие Ханым. На днях Хаджи Калфа сказал мне, что в Б нас прозвали именно так — соперницы. Хурие Ханым в свое время сильно напугала меня, поэтому, встретившись с ней в коридоре, я опять перетрусила и попыталась быстро проскочить мимо. Но Хурие Ханым загородила дорогу и схватила меня за край чершафа, словно обнаглевшая нищенка. «Ханым, эфенди, дочь моя!» — слезливо начала она. «Я на днях очень плохо обошлась с вами. Извините, ради Аллаха, это все нервы. Я была так убита тогда. Ах, дочь моя, если бы вы знали, чего только я не испытала в жизни, вы пожалели бы меня. Простите за мою несдержанность». «Ничего, ничего, Ханым эфенди», — пробормотала я и снова попыталась пройти. Но Хурие Ханым не собиралась отпускать меня. Она принялась жаловаться на свое положение и заявила, что 5 душам, которых она содержит, грозит улица и нищенство. Хурие Ханым все больше и больше приходила в неистовство. Голос ее постепенно возвысился до крика и перешел в истеричный фальцет. Совершенно растерявшись, я стояла, не зная, что делать и что говорить. Но хуже всего, что эта комедия привлекала зрителей. Вокруг нас образовалась толпа служащих канцелярии, секретарей, мальчишек-подручных, разносящих кофе и шербет. Щеки мои пылали, от стыда я готова была провалиться сквозь землю. «Прошу вас, Хаджаным, говорите тише», — взмолилась я, — «на нас люди смотрят». Но Хурие Ханым, как назло, заголосила еще громче. Она рыдала, рвала на себе волосы, била кулаком в грудь, так что отлетали пуговицы, пыталась поцеловать мои руки и колени. К ужасу своему я видела, как толпа вокруг нас продолжает расти. Так на стамбульских улицах народ обступает крикливого торговца подозрительными средствами от пятен или мозолей, или же бродячего зубного лекаря. До меня уже долетали такие слова: «Жалко бедняжку, не заставляй плакать несчастную женщину, девушка». Вдруг возле нас появился высокий, белобородый мулла в зеленой челме. «Дочь моя», — обратился он ко мне, — «религиозный долг и человеколюбие велят относиться к старшим почтительно, с уважением. Не вставай на пути этой почтенной женщины, не отнимай у нее куска хлеба, уступи ей, и ты возрадуешь Аллаха и Пророка, Создатель всемилостив, он откроет для тебя другую дверь в своей волшебной сокровищнице». Я дрожала под чаршафом, обливалась холодным потом. В этот момент какой-то торговец кофе, гремя щипцами, которые у него были в руках, закричал: «Верно, верно! Ты всегда заработаешь себе на хлеб там, где будет Аллах!» В толпе раздался смех. Откуда-то появился секретарь, подвязанный красным кушаком, схватил торговца за шиворот и потащил его к лестнице. «Ах ты, бесстыдник! Сейчас я тебе все зубы пересчитаю!» — пригрозил он. Почему они смеялись? Ведь слова продавца кофе ничем не отличались от того, что сказал мулла.